Глава 21. Пригодный. Хм, тогда позволь задать этому так называемому пригодному вопрос. Вейт смотрел мне прямо в глаза, не меняя выражения лица. То же самое касалось и его манеры поведения, несмотря на то, что его план был раскрыт. Он вел себя невинно, как дитя, так же, как и во время нашей с ним первой встречи. В чем состоит твоя цель? Очевидно же, дядя непригодный. В селекции? Дерзким тоном сказал Вейт. Ей будут подвергнуты все, кто не подходит миру, и после этого в самом конце останемся только мы, огненные росовики, избранные дети. Он выпятил грудь и сжал кулак, словно с гордостью хвастаясь этим. Во внешнем мире же полно всяких низших рас, верно? Вот поэтому-то я и хочу поскорее отправиться туда. И что ты будешь там делать? Отсею хилых людишек, хитрых драконидов подземных глубин, и в конце твоих соотечественников-демонов, разумеется. И таким образом стану верховным правителем всего мира. Круто, да? С наивной жестокостью сказал Вейт, словно не понимая смысла слова «отсею». Занятные вещи ты говоришь. Ну и? Кто внушил тебе эту дичь? Столь элементарные вещи были известны мне с самого рождения. Ведь я был рожден пригодным этого мира. Вейт по-детски радостно широко распростер руки. Как ты уже сказал, дядя? «Огненную росу украл я, и башков порешил тоже я!» «Ради чего?» — с печалью в голосе спросила Миша. «Хе-хе!» — усмехнулся Вейт. «Ты ж богиня созидания Мелития, так?» Приняв ее моргание за утвердительный ответ, он гордо продолжил. «Хочешь, я кое-что тебе проясню? Ты говорила, что жизнь не циркулирует, но в этом нет вообще ничего удивительного, ведь она подвергается селекции. Таким образом уменьшился объем текущей огненной росы, и были уничтожены боги. В живых останется лишь горстка пригодных, и тут будь ты хоть трижды богиней, но так устроен мир». «Это неправильно», — кратко возразила Миша. «Но почему в таком случае родился я? Да потому что дядя непригодный изо всех сил пытался сберечь эту ничтожную гармонию, и жизни, которые должны были сгинуть, не сгинули, не так ли? Я родился в мире богов из-за того, что порядок был нарушен, чтобы быстро отсеять из нежных слабаков». «О как! А вот для чего ты украл Дальзагит и Верастон Зотта». «Да, именно так. Солнечное затмение апокалипсиса Саржельдонавы проведет смертным селекцию. Лишь те, кто переживут его, смогут стать моими слугами». «Солнечное затмение апокалипсиса? Это он должно быть о надвигающемся на Земле полном затмении Саржельдонавы». «Да пошел ты!» — колко бросила Саша. «Немедленно верни Дальзагит, а не то тебе не поздоровится». «Ну давай, рискни здоровьем, стерва! Если ты уничтожишь меня, вам никогда не узнать, где находится Дальзагейт, и тогда Земля будет полностью уничтожена!» На миг Саша растеряла присутствие духа, и в это самое мгновение Вейт нарисовал магический круг. «Чё, испугалась до смерти, а? Я отсею тебя!» Ветер скрутился в вихрь. «Изэр Джишант!» Примечание переводчика. Записано как «селектирующий шторм с громом и снегом». Гроза и снег окутали ураган, магическая буреподобная волна устремилась к Саше, словно пытаясь отсеять ее. «Вот же ж!» Она пристально взглянула на заклинание магическими глазами разрушения, но Изар Дешент не исчез. Миша сотворила ледяной щит Айрисом, однако волна запросто пробила насквозь даже его. Миша с Сашей отскочили назад и уклонились от этой селектирующей бури. В сопровождении оглушительного грохота во внутренней стене колодца образовалась бесконечно длинная дыра. Интересно, насколько же именно она длинная. «Не двигайся, сопляк!» — раздался низкий голос. К шее Вейда была приставлена иссушающая сабля смерти гузелами. Там стоял выбравшийся из Бехелиоса бог смерти Нахьям. «Мои извинения. Ввиду чрезвычайности ситуации, я освободил бога смерти», — сказал Дельфред. В его руках находился закрученный в спираль посох. Посох углубленных дом Бостум. Он использовал его, чтобы сломать Бехелиус. Далеко не каждому под силу так запросто разрушить темный гроб, славящийся своей надежной защитой. Хотя тут дело скорее не в силе, а в его божественных глазах. Должно быть, он заглянул в бездну Бехелиуса своими божественными глазами глубин и увидел его слабое место. «Вот ты говоришь все, что тебе вздумается, какой-то там селекции, а мы никогда никаких пригодных не слышали!» Из божественной флейты перемен Эдди Друэн заиграла мелодия. Вензель тоже освободил Гетинороса от корней, и тот направил свою враждебность на Вейда. Как бы там ни было, но похититель огненной росы – враг порядка, а значит и богов. Держа в руке щит рождения жизни Аврахилиан, Вензель тоже вышла против мальчика огненного ростовика. «Но и затупки живы!» Взглянув на окруживших его четырех богов, Войт ухмыльнулся. Перед ним образовался магический круг. «Порядки существуют исключительно для того, чтобы родился пригодный!» В тот же миг позади Анахима появился темный гроб, Бихелиус, которому Войт научился у меня. «Дурень! Даже непригодному пришлось отвлекать мое внимание, а в лобовую такое заклинание против меня, Анахима, ни за что не!» Бихелиус сравнительно легко сломать до того, как его крышка закроется. Бог смерти Анахим хорошо усвоил это, разок оказавшись запертым в нем, и попытался разнести его в дребезги своей физической и магической силами. Но не смог. Он остановился, будто его сила была заблокирована, и был мгновенно поглощен Бихелиусом. «Что за...» Крышка гроба закрылась, и Анахим был вновь подвергнут проклятию вечной смерти. «Хе-хе, это что получается? Я уже лучше тебя владею заклинанием, которому ты только что меня научил? Но и крут же я!» — самодовольно сказал Вейт. Дельфред, Гетенерос и Вензель насторожились. «Кажется, в таких случаях, говорят, ученик затмил учителя». Он с дерзким видом обернулся ко мне. «Слышь, дядя непригодный, ты ж сильнейший в мире, да? Прикинь, насколько крутым я стану, когда вырасту, если уже сейчас, только родившись, уже превзошел магию сильнейшего в мире!» Вейт резко вскинул руку, и его окутали искры, огненная роса в форме пламени. «Впрочем, я же еще дитя. Даже дядя непригодный сможет кое-как забороть пригодного до того, как он вырастет, так что положение у меня незавидное». Подувший из ниоткуда, ветер огненной росы нежно окутал его тело. В этом ветре кружила огненная роса в форме листьев, на которых оседали капли огненной росы. Вейт поглощал в себя все виды огненной росы, пламя, капли, ветер и листья. Сверху посыпался песок, и вдруг потолок развалился и обвалился. Нет, не только потолок. Почва под ногами, стены. Все начало разрушаться. «Чего это вдруг?» Саша кинула округу взглядом магических глаз. «Иссушающая пустыня смерти разваливается», — пробормотала Миша. «Божественные владения не могут поддерживаться, лишившись огненной росы». «Хе-хе!» — раздался смех Вейда. «Не только иссушающая пустыня смерти, но и небесная сферическая крона, и великое древо моря матери, и глубинный дремучий лес. Я наконец собрал необходимый объем огненной росы». Облик Вейда, который был полностью скрыт искрами, ветром, листьями и каплями, начал понемногу обнажаться. Длинные красные волосы, высокий рост и крепкое телосложение. Вейд вырос примерно до 20-летнего возраста и был одет в чрезмерно вычурное одеяние, делающее его очень похожим на короля. «Та-дам! А вот и выход из незавидного положения! Увы, дядя, но я вырос! Теперь твой единственный шанс на победу испарился!» Подвигав пальцами и покрутив руками, будто проверяя свое увеличившееся тело, Вейд посмотрел на фундаментальных богов. «Вы больше не нужны! Я отсею вас вместе с Даку Кадата!» В тот же миг Вейда прилетел крохотный шип. «Ой!» Он без труда поймал его двумя пальцами, то был травяной шип бездны Дельфреда. «Твоя погибель восстановит порядок фундаментального сада Круговорота», — сказал бог углубления. «Всё просто! Нужно лишь вернуть украденную огненную росу», — продолжил бог изменения. «Чё вы несёте? Сильнейшим среди фундаментальных богов был же Анахим, так?» — с высокомерным видом сказал Вейт. «Сам по себе он может быть и сильнейший», — спокойно ответила ему Вензель. Из тела бога изменения, богини рождения и бога углубления вырвалась божественная магическая сила. В ответ на это Вейт, оставаясь невозмутимым, испустил буреподобную магическую силу. «Давайте! Я великий пригодный Вейт, отсею вас всех разом! И четырех фундаментальных богов, и непригодного, и его подчиненных!» Саша проявила магические глаза разрушения, а Миша магические глаза созидания. Магическая сила всех присутствующих резко взметнулась и заполнила колодец. Ситуация сложилась воистину критическая. «Хм, простите, что прерываю все веселье». От моих слов вся магическая сила здесь на миг содрогнулась, и я приковал к себе всеобщее внимание. «Но победа над мальчиком на побегушках не предотвратит разрушение Даку Кадата. Его цель просто выиграть время». Фундаментальные боги взглянули на меня. «Кого это назвал мальчиком на побегушках, дядя?» «Если ты не мальчик на побегушках, то тогда, может быть, домашний пес? Говоришь о пригодных и непригодных, да только вот стоит за этим тот, кто создал эту структуру». От моих слов лицо Вейда каждый раз принимало дерзкий вид. «Ты начал воровать огненную росу, как только я прибыл в лазурные небеса богов. Почему ты не делал этого задолго до того?» «Так я ж тогда даже не родился!» «А вот и нет. Ты был создан в спешке, чтобы ввести меня в заблуждение». Атмосферу в этом месте наполнили сомнения. «Чтобы что-то скрыть?» Тут же задал вопрос Дильфред. «Да, именно так. Если дерево прячут в лесу, а людей в городе, то что пытался скрыть ты, Вейд?» Дважды моргнув, Миша ошеломленно пробормотала. «Исчезнувшую огненную росу». «Её самую. Огненную росу отнимали с самого начала, порядки разрушения и созидания равны, но несмотря на гармонию между ними, разрушения в мире всегда больше. В Дакукадаты понемногу крали огненную росу, и 4 фундаментальных бога этого не замечали. Скорее всего, фундаментальные боги не способны увидеть этого, и то же самое касается богини созидания Мелити и богини разрушения Верню. Из-за своих порядков боги не могут заметить этого. Придя в Дакукадаты, я бы волей-неволей это заметил. И чтобы не допустить этого, ты вдруг начал отнимать огненную росу». Я не спеша указал пальцем в небо и сказал: «Скрываешь ты никого иного, как виновника погибели мира».